Глава 10. Кончен бал и кончен вечер. По возвращении в Эйнмор, Тмор потратил остаток дня и всю ночь на то, чтобы откорректировать память Иллоя. Не хотелось бы дать понять Апнесту, что его приготовления в очередной раз раскрыты. Правда, кое-кто из наемников предлагал попросту прирезать спящего Хорга, но эта идея не вызвала у Тмора особого энтузиазма. К тому же, когда еще выпадет возможность попрактиковаться в сложном искусстве ментальных манипуляций. И Арн принялся за дело. Для начала он придумал историю, которая оправдает долгое безвестное отсутствие Иллоя. После недолгих размышлений молодой человек остановился на идее ранения Белогривого каким-нибудь приблудившимся инферналом. От когтей, зубов, копыт Коева Эра спасли доблестные наемники, также случайно оказавшиеся поблизости от места боя. С караваном шли, например, шли-шли и нашли истекающего кровью Хорга, над которым уже нависла намеревающаяся хорошо пообедать тварь из бездны. Наемники ее забили, а беспамятного героя, припомнив, что видали похожего белобрысого в росте, погрузили в повозку и отдали на излечение своему лекарю. А что, неплохой экшен получается? Жаль, что просто придумать новые воспоминания невозможно. Они будут слишком пресными. Голое знание о происшедшем, как информация, вычитанная из занудной книги, не будет ощущаться прожитым. Иначе говоря, таким воспоминаниям просто не хватит достоверности. Запахи, звуки, картинки и тактильные ощущения, проскальзывающие фоном обрывки мыслей, все это своеобразные якоря, струны, касаясь которых разум вызывает вал ассоциаций. Но ведь это не повод отказываться от затеи, правда? Итмор, немного поразмыслив, крайне аккуратно отслеживая малейшие нюансы и не стесняясь шерстить сознание Иллоя в поисках подходящих, правдоподобных ощущений, плел в память Хорга часть воспоминаний Аролда о битве с бронированными зверюгами по дороге из Мейльса в Лист. Чуть-чуть. Только чтобы сам вид одного из кабанов мелькал в сознании Иллоя при попытках вспомнить, что же конкретно с ним случилось после его отъезда из Гроота, где он пытался нанять несколько бойцов по заданию Апнеста. Труднее всего было найти в памяти Белогривого боль, которая могла бы сравниться с той, что причинил бы ему настоящий броневик, доведись Иллою попасться тому на клык. Но Тмор справился и с этой задачей, а дальше дело пошло куда быстрее. Большая часть дальнейших воспоминаний Хорга вполне соответствовала идее Тмора. Скрип телеги на тряской дороге, иногда доносящийся даже сквозь туман забытья, склонившийся над Иллоем, в один из редких моментов просветления, расплывающееся лицо лекаря Рамми. Осталось только убрать из памяти Хорга воспоминания о времени, проведенном в подземелье резиденции Абхаш. Ну и как завершающий штрих, короткий удар тьмою, со 100% гарантией, списывающей столь долгую болезнь и бессознательное состояние Белогривого на почти уничтоженный тварью бездны узор. Скользнув для проверки по получившемуся рисунку воспоминания, Тмор легкими касаниями поправил несущественные огрехи, вынырнул из сознания Иллоя и, довольно хмыкнув, отправился спать. Уже утром наемники погрузят Белогривого в телегу, и все в том же бессознательном состоянии доставят вербовщика Апнесту. Конечно, глава клана вряд ли успокоится, но пока он отправит своих подчиненных на полдень, пока они договорятся с тамошними наемниками, если еще договорятся, пока те доберутся до Эйнмора. В общем, время есть, и его немало, а это уже неплохо. Покойные дни тянутся долго, а заканчиваются почему-то быстро. Так произошло и с Тмором. Пока Ролд со Саном и Сидой Апрайена готовили крупномасштабную акцию захвата полуночного рынка артефактов, сам Арн, как и многие представители клана Абхаш, с головой погрузился в создание товарной составляющей будущей экспансии, отвлекаясь лишь на изучение библиотеки базы и редкие визиты в дом на побережье, в гости к Торрам. Так закончилась для него осень. И также прошла зима в Эйнморе, полная холодного воющего ветра, мечущегося меж зданиями столицы Хорогина и жестоких метелей, заставляющих жителей прятаться по домам. События сорвались в галоп с приходом весны и декады первоцвета. В один из визитов к Торрам Тмор был ошарашен царящей в доме на побережье суетой и шумом. В этом бедламе на гостя поначалу даже не обратили внимания. Впрочем, когда удивленный Арн отыскал в одной из комнат, меряющую ее шагами из угла в угол, нервничающего Лира, ситуация прояснилась. Ничего страшного не произошло. Просто до Месси подошел срок, и сейчас Хорд как раз принимал роды. Влив по совету Арги в чересчур нервного риса бутылку настойки из запасов Байды, Тмор только собирался расправиться с принесенным полу йотуншей, наспех приготовленным ужином, как дверь в комнату отворилась, и на пороге показался суровый Тор. Лицо уставшего целителя было непроницаемым. Он молча, провожаемый взглядами Лиры и Тмора, подошел к столу, наполнил до краев стакан с настойкой и, отсалютовав им риссу, махом опрокинул содержимое в рот. «Поздравляю, дом Лир, с пополнением в роду!» — выдохнул Хорд. «Ох, и тяжелые же детишки получились!» «Близнецы?» «А говорили...» — удивился Тмор, но продолжение фразы утонуло в ликующем вопле риса, тут же сорвавшегося с места и пулей вылетевшего из комнаты. «Пустое, Эртмор!» — отмахнулся Хорд, проводив взглядом умчавшегося Лира. «В таких случаях очень трудно определить истинное положение дел. Узоры-то еще не до конца сформированы, да и наложения там приличные, все ж близнецы. А насчет дома Лира можете не волноваться. Его там у входа в спальню госпожа Арга встретит, так что понапрасну тревожить своими воплями и необдуманными действиями Домессу Нирру он не станет. Уверяю. Капитальная женщина». «Домесса?» — улыбнулся Тмор. «И она тоже», — на мгновение задумавшись, решительно кивнул Хорд. «Роды, конечно, были непростые, да и я, честно говоря, впервые в практике с близнецами сталкиваюсь. Редкое это событие у темных-то. Но держалась риса просто великолепно». «Она в порядке? А дети?» «Эртмор, вы меня обижаете. Неужели я сидел бы здесь и сейчас и пил этот небесный нектар, если бы с ними было что-то не так?» — укоризненно проговорил Тор и, расправив усы, начал сооружать себе солидный бутерброд, не переставая поглядывать при этом на початую бутылку фирменной байдовской настойки. Сообщив Оролду новости с побережья, Тмор, сам того не ожидая, вызвал вторую волну суматохи, на этот раз прокатившуюся по резиденции клана Абхаш и серьезно ударившую по кошельку главы клана. Не сказать, что отношения между Торрами и Хоргами в лице Оролда и Лайды за полгода превратились в дружбу не разлей вода. Нет, в их общении еще присутствовала некая скованность, но вот враждебности не было, точно. Скорее, легкая настороженность. Впрочем, довольно успешно нивелируемое их общим благоволением Тмору. Понимая, что форсировать события не стоит, Арн, тем не менее, всячески способствовал перерастанию их приятельских отношений в дружбу, но в меру. В общем, в свете этого Тмор был даже рад, когда Лайда, узнав о рождении рисов-близнецов, развила столь бурную деятельность, результаты которой вылились в захламление гостиной резиденции уймой подарков, начиная от практичных и действительно полезных, иногда даже необходимых вещей, до замысловатых игрушек и артефактов самого странного назначения. Посмотрев на разрастающиеся терриконы коробок, коробочек и сундучков, Тмор решил внести свою лепту в эту оду расточительности, для чего на добрые сутки заперся в лаборатории Байды. Результатом стал набор из 4 стальных колец, сродни тем, что они с Байдой подарили на свадьбу Оролду и Лайде. Безразмерные, зачарованные так, что только не светились от количества силы, закачанные в усыпавшие их поверхность мелкие темные камешки, снабженные добрым десятком самых разных функций и возможностей, эти колечки стали для темного мага настоящим экзаменом на знание артефакторики. Даже Байда не раз удивленно цокал языком, рассматривая рабочие записи по созданным его учеником колечкам. А по завершении чтения хлопнул Тмора по плечу и заявил, что тому пора обзаводиться собственным клеймом. Представив себе ворох уже имеющихся у него всяческих побрякушек, начиная от крылатого меча мастера клинка до медальона темного мага и причитающегося еще с выхода из круга чести, со слов Эра Аллена, но так до сих пор и не полученного кулона мастера вязи, Арн только устало вздохнул и обещал подумать. Создание сразу 4, пусть и однородных, но очень насыщенных, мощных артефактов, вымотало его слишком сильно. Так что, допив чай, молодой человек не стал задерживаться для беседы с Байдой и засобирался в резиденцию, поторапливаемый одной мечтой отоспаться. В резиденцию Тмор отправился тем же путем, что и прибыл в лавку артефактора, то есть верхом на основательно заскучавшем от долгого пребывания в конюшне Хауке, почти всю зиму вынужденным довольствоваться лишь короткими выходами в сад, где приличному скакуну и порезвиться-то толком негде. Первый выстрел Тмор пропустил. Лишь шрам обдало дуновением воздуха, потревоженного пролетевшим в считанных сантиметрах от лица болтом, отклоненным простеньким защитным амулетом, таскаемым Арном как раз на подобный случай. А в следующую секунду юноша уже соскользнул с седла и, отступая в тень, хорошенько хлопнул Хаука по крупу. От довольно болезненного удара, вошедшего в боевой темп хозяина, Серый зарычал и, взвившись на дыбы, резко прыгнул вперед, как раз на выметнувшегося из подворотни наемника, темный, почти неразличимый в наступивших сумерках одежде. Впрочем, эта маскировка сейчас оказала своему владельцу весьма дурную услугу. Угодив мощным копытом в лоб нападавшему, от неожиданности Хаук рявкнул и тут же поступил так, как велел ему инстинкт измененного тьмой создания, то есть со всей дури вонзил клыки, выседающие на мостовую тело. Из тени Тмору было отчетливо видно, как дернулось тело наемника, и из его прокушенного серым горла хлестнул фонтан крови. Хаук отпрянул в сторону, нервно мотнул основательно залитым кровью храпом и рванул вперед, пройдясь уже всеми четырьмя копытами по рухнувшему наземь противнику. А Тмор, убедившись, что его питомец улепетнул, принялся осматриваться. Вовремя. Над крышами двух домов, стоящих по разные стороны переулка, появились чьи-то узоры. Очевидно, остальные участники решили обыскать переулок. «Да здесь он где-то! Я ж видел, как он с коня-то спрыгнул!» — нервно шипел один голос. «Коня? Это не конь, это инферн какой-то! Видел же, что он с Бузой сделал!» — шептал другой. «Не, и заказ этот мутный какой-то! Но не мог же он невидимкой стать, а?» «Да какой там? У него просто плащ темный! Вон он, к стенке прижался, да и утек в ту дыру, через которую Буза выскочил. На свою голову. Это засада? Это просто цирк какой-то». Тмор стоял в паре шагов от склонившихся над поломанным сообщником трех наемников и недоумевал. Как вот это собиралось его грохнуть? Бред. Хотя если бы болт был зачарован... Нет, Тмор бы его учуял еще на подлете, успел бы уйти в тень. Но даже если так... то ставить на один выстрел — это просто идиотизм. Да и не похожи эти придурки на бойцов. Настоящий убийца либо уже слинял, либо сидел бы и ждал, прикинувшись ветошью, пока объект себя не покажет. Или не уйдет. Наверняка. А эти убогие. Их даже убивать противно. Ну а тут произошло то, что удивило Тмора еще больше. Заводила горе наемников, стоявшие между двух своих подельников, как-то странно дернул руками, и те рухнули, аккурат по обе стороны остывающего Бузы. Нехило. Помотав головой от нелепости происходящего, юноша скользнул за спину единственному оставшемуся на ногах убийце и на мгновение, отпустив тени, аккуратно тюкнул его навершием трости по прикрытой капюшоном макушке. С этим надо разобраться. Оттащив языка в подворотню, Тмор вернулся к валяющимся на мостовой телам и осторожно осмотрел последних двух жмуров, оказавшихся хоргами. У обоих, под потрепанными рубахами незнакомого покроя, на том боку, что был обращен к их главарю, растекалось по здоровому синюшному пятну. А при взгляде внутренним оком было заметно, что это пятно, приобретшее вид какой-то странной, поблескивающей паутинки, распространяется не только по коже, но и вглубь тканей. Яд. Мгновенный. Но неопознаваемым его назвать нельзя. Уж больно странная картинка им рисуется, ни на что не похожая. Уже привычно затерев тьмой отблеск своего узора, оставленный при осмотре на телах убитых, явно приехавших откуда-то издалека хоргов, Тмор вернулся в подворотню и разочарованно выматерился на Шаэре. Пленник сбежал. То ли у него от природы черепушка такая крепкая, то ли тоже не дурак артефактами побаловаться, но факт остается фактом. «Сбег, собака!» как говаривал дед, рассматривая пустые, развороченные, мутировавшие дичью силки. И не спросишь теперь, что за яд использовал шельмец. Вздохнув, Тмор отряхнул как мог изгвазданный в весенней грязи плащ, полы которого так активно вытирали мостовую, пока Арн осматривал тела, и отправился в резиденцию пешком. Правда, лишь до первого поворота. за которым обнаружился все еще недовольно фыркающий от запаха крови Хаук. Улыбнувшись верному скакуну, Мор без всякой жалости содрал с себя плащ и старательно обтер храп недовольного серого. Окинув взглядом окончательно превратившийся в грязную тряпку предмет гардероба, Арн закинул его в притороченную к луке сумку и, запрыгнув в седло, направил Хаука к резиденции. Официальный, хотя и не объявленный во избежание запрета лекаря Хорта, визит читы Абхаш к супругам Тор с поздравлениями состоялся на следующий день. Тмор просто умотался перетаскивать груды подарков из гостиной на ту каменную площадку, что изображало портал перед домом на побережье. Сказать, что Торры были удивлены приходу хоргов, значит ничего не сказать, но приняли они гостей радушно. Так что уже через несколько минут после их прибытия Арга колдовала на кухне, а громи носились у нее на подхвате, при этом не забывая вовремя обновлять напитки гостей и хозяев. В разгар их посиделок во дворе дома раздался какой-то грохот, и уже через секунду вся мужская часть пребывающих в доме была готова к отражению атаки неизвестного противника. Впрочем, это оказалось лишним, потому как, услышав многоэтажный загиб на Шаэрре, произнесенный знакомым Тмору голосом, Лир расплылся в совершенно несвойственной бывшему дипломату улыбке и успокаивающе махнул присутствующим рукой. «Дедушка приехал». После этой фразы изумленные Лир, Оролд, Тмор и Хорт дружно высыпали на крыльцо. Лайда же осталась вместе с Ниррой и детьми. Взглядом любопытных предстала довольно забавная картинка. У подножия лестницы, спеленутый огромным количеством крепких веревок, лежал, извиваясь, самый старый рис Мурантара и самозабвенно матерился, поминая всех своих предков и потомков, вплоть до Лира и Клариссы. Заметив, что его присутствие обнаружено, Тор разразился совсем уж невообразимой тирадой, но спустя минуту оборвал ее на полуслове и проговорил абсолютно спокойным тоном. «Может, перестанете изображать пучеглазых плимов и развяжете меня, наконец?» «Одну секунду, дедушка». Тут же подорвался Лир и повернулся к Тмору. «Распутывай давай». «С чего бы это?» — прищурился успевший прийти в себя Арн. «Но это же Тор!» «Это, прежде всего, Энил, непонятно каким образом попавший в ваше убежище», — отрезал Тмор. «Почему это непонятно каким?» Чуть смутившись, пробормотал Рис, отводя взгляд. «Я ему портальное кольцо дал как раз на этот случай. Ты же говорил, что оно на крови привязано. Вот мы и проверили». «А голову свою ты не забыл ему отдать? На проверку?» — помрачнев, осведомился Тор. «И ведь разобрались, что с доброй волей, да для родной крови это может выгореть. Надо было определяющие связки внутрь утрамбовывать». «Эй, человек! Тмор! Между прочим, у него и выбора особого не было», — заступился за потомка старый архивариус. «Да и я вовсе не враг своим детям». «Не очевидно», — мотнул головой Тмор, но, поразмыслив, все же деактивировал первую линию домашних ловушек, оставив включенными все остальные, на всякий случай. А вдруг старик обиделся и, почуяв свободу, бросится в атаку? Но нет, архивариус спокойно дождался, пока тросы уберутся в гнезда под лестницей, и только когда они скрылись из вида, встал на ноги, постаравшись принять величественный вид, подобающий 5000-летнему мудрецу. Ну, насчет последнего у Тмора были свои мысли, озвучивать которые он не стал. Убедившись в том, что Рис не намерен нападать на присутствующих, Арн деактивировал оставшиеся на пути Торра ловушки и кивнул Лиру. «Рад тебя видеть, дедушка. Прошу в дом». Рис чуть наклонил голову и повел рукой в сторону распахнутых дверей. «Вижу я, как вы рады», — проворчал Тор, от взгляда которого не укрылись манипуляции Арна с управляющим медальоном. Мор только молча развел руками. В ответ старый Рис неожиданно усмехнулся и понимающе кивнул, будто говоря: «Но ты же понимаешь, что старикам обязательно нужен повод поворчать». С этим безмолвным утверждением Тмор спорить не стал, вспомнив деда. Тот тоже был большим любителем помотать нервы ближнему. В общем, вечер встреч удался на славу. Хотя хорги и бросали изредка весьма прохладные взгляды на патриарха Рисов, а тот в ответ искоса следил за каждым резким движением белогривых. Как еще косоглазие не заработал. Порывистыми манерами Лайда это было бы совсем несложно. Когда же хорги с Тмором откланялись, причем последний изо всех сил старался пропускать мимо ушей любые намеки о портальных кольцах, так запавших в душу патриарху Рисов, и вернулись в резиденцию, их там уже поджидал знатный сюрприз в виде грозного, официальнейшего вида свитка, увешанного печатями так, то, казалось, места еще для одной подвески на нем не найдется. И адресован был этот образчик канцелярского творчества никому иному, как проживающему в резиденции клана Абхаш в Эн-Море, человеку и темному магу школы разума и тени Тмору из земель Шаэра. Это же приглашение на заседание малого совета кланов Харогина в присутствии Аллена, удивленно приподнял бровь Арролд, пробежав взглядом по вычурному тексту письма, переданного ему Тмором. «Кажется, мы чего-то не знаем». «Хм, а ведь действительно», — почесал затылок Тмор. «Со всей этой суматохой совсем забыл вам рассказать о недавнем происшествии». Закончив рассказ уже в гостиной, Тмор обвел взглядом разом посмурневших супругов. «Вот так», — вздохнул Арролд, катая меж ладонями бокал с вином, поднесенный предупредительным Лероем. «Мы думали, что будет череда покушений, а они решили вопрос куда проще. И плевать этим кланам Нариона с его затеями. Что ж, поздравляю, Тмор, кажется, можешь начинать паковать вещи». «У них ничего нет, следы узора я затер», — проговорил Тмор. «Ага, и горло, прокушенное Хауком, заметь, единственным на весь Айнмор, если не Харогин, тоже срастил, да? Про яд ничего не могу сказать, не специалист. Но раз им воспользовались, значит, у тех, кто это задумал, есть какое-нибудь неубиваемое доказательство, что им воспользовался именно ты». Договорив, Арролд скептически хмыкнул. «Яд? Подождите!» Лайда приподняла руку в восстанавливающем жесте, одновременно явно пытаясь что-то вспомнить. Через секунду ее глаза торжествующе блеснули. «Есть! Вспомнила! Существует такое растение в пустых землях, хищное, между прочим, называется балла серая. Так вот, ее яд известен тем, что его воздействие практически неотличимо от эффекта одного очень старого жреческого проклятия. В свое время среди наших схоластов даже споры шли на тему, кто же первым использовал этот способ умерщвления. Балла ли подтолкнула создателя проклятия? Или древние темные создали Баллу, наделив ее свойствами известного им убийственного действа?» «И чем закончился спор?» — уныло поинтересовался Тмор. «А кто сказал, что он закончился?» «Утих на время. Но благодаря твоему вчерашнему приключению у него есть шанс вспыхнуть с новой силой», — ответила Лайда. «Замечательно. Тогда в изгнании меня будет греть мысль, что я поспособствовал приближению сладостного мига прояснения истины. В этом, несомненно, важном для всего мироздания вопросе», — ядовитым тоном заключил Тмор. «Не раскисай, братец. Мы еще поборемся», — постарался улыбнуться Хорг. Но даже такому далекому от интриг придворной хорогинской аристократии человеку было ясно, что, не имея никаких сведений о возможных козырях противника, не зная даже, кто именно из малого совета кланов выступает на той стороне, говорить о серьезных шансах на победу просто смешно. Будь у них хоть немного времени, тогда да, можно было бы собрать информацию. А там, глядишь, удалось бы и потягаться с интриганами совета. Но вот как раз времени-то и нет. Заседание совета назначено на следующий день. А значит, остается только одно – брать нахрапом. Той самой, неповторимой, с удовольствием проецируемой угольком в сознание Тмора, драконьей наглостью. Малый совет собрался в небольшом, отдельно стоящем здании на территории владычьего дворцового комплекса. Небольшой светлый павильон с высокими окнами и стеклянным куполом прямо над залом заседаний встретил Тмора распахнутыми дверьми и конвоем из личных гвардейцев правителя, сменивших двух магов клана Абхаш в церемониальных накидках, по традиции сопровождавших сородича на суд. Пройдя под конвоем через короткую анфиладу, всего из трех довольно больших и помпезных комнат, Тмор, по жесту стражника, застывшего у закрытых двустворчатых дверей, остановился в нескольких шагах от входа в зал заседаний и принялся с самым скучающим видом разглядывать окружающую его обстановку. Тмору пришлось добрых полчаса проторчать в этом предбаннике, прежде чем двери, наконец, открылись, и вышедший из зала надменный хорг в вычурном форменном камзоле свитского шаркуна выкликнул его имя, при этом демонстративно не замечая стоящего чуть ли не прямо перед ним Арна. Как оказалось, Тмора пригласили вовсе не на само разбирательство, а для оглашения уже принятого малым советом и одобренного владыкой Харогина решения. Арна никто даже не захотел выслушать. «Клятва стихий! От вас!» Если бы не этикет, председатель совета наверняка бы попросту расхохотался в лицо Тмора, услышав его предложение. Но сдержался, лишь чуть скривив губы, и отказал. «Эр Тмор, нам известно, что однажды данная вами клятва стихиями уже не сработала. Я имею в виду инцидент в Листе. А значит, у нас не может быть уверенности в том, что сказанное вами под клятву сейчас будет правдиво. А теперь выслушайте наше решение. Итак, малым советом кланов Харогина, созволение владыки его, Эру Тмору Архаш отныне запрещено находиться на землях Харогина. Решение принято и вступает в силу завтра, в 8-й день 4-й декады весны, и может быть обжаловано не ранее, чем через 5 лет. Заседание совета закончено». Присутствовавший на совете жрец ударил резным посохом об пол, зал на мгновение заволокло тьмой, и хорги, поднявшись со своих кресел, потянулись к выходу, не обращая более никакого внимания на стоящего посреди зала растерянного Арна. В резиденцию Тмор вернулся в очень плохом настроении, что не помешало Аролду устроить побратиму небольшой допрос. «Интересно», — протянул хорг, когда Тмор закончил расписывать то театральное представление, свидетелем которого он стал на Малом Совете. Аролд шагнул к окну в гостиной и, уставившись на покрывающийся робкой зеленью сад, вздохнул. Значит, им было угодно не заметить того факта, что клятва не была нарушена, поскольку бой был не с Райана. И они предпочли списать это на твои врожденные способности, Арна. А что, владыка? Ален даже не показался на совете, махнул рукой Тмор. Ну да, этого следовало ожидать, кивнул хорг. Позволить произойти подобному фарсу правитель еще может, а вот участвовать в нем — это совсем другое дело. «Да, кстати, курьер принес тебе пакет от владыки. Я велел Лерою отнести его в твою комнату». «Извинения?» — хмыкнул Тмор. «Тогда это очень увесистые извинения», — чуть улыбнулся Аролд. «Покажешь?» «Куда ж я от тебя денусь?» — вздохнул Тмор, поднимаясь с кресла. «Идем?» В пакете, присланном владыкой, оказалась небольшая шкатулка и короткое письмо. В шкатулке Тмор обнаружил кулон мастера вязи и обернутый вокруг небольшого пергаментного свитка витой шнур из серебряных и золотых нитей длиной в локоть с крупным ониксом в витой же оправе на его конце. «Шнур мастера-артефактора», — удивленно протянул Аролд. «Тмор, такими темпами ты скоро соберешь все возможные почетные звания». «Угу, а ты не верил, что в пакете извинения владыки», — фыркнул Тмор. «Я только одного понять не могу. На кой мне сдались все эти цацки?» «Но не скажи», — покачал головой Аролд. «Наличие этих, как ты выразился, цацок откроет тебе очень многие двери, поверь». «А то они сейчас закрыты, да?» — усмехнулся Тмор, но, вспомнив, в каком положении он находится, тут же сник. «Хотя да, именно сейчас это как нельзя более актуально». «Эй, я, между прочим, говорю не только о Харогине и Шаэре. Если помнишь, есть еще и Теринир, и некоторые анклавы пустых земель, и даже фронтир Озерного края. Я уж молчу о том, что быть принятым в доме только благодаря тому, что ты абхаш, и это совсем не то, что входить во дворцы по праву собственного положения». «Ясно. А что за фронтир? Это пустыня Нигур, что ли?» «Не совсем. Хотя на ее границах тебя тоже особо никто тыкать носом в приказ о высылке не станет». Аролд почесал переносицу. «Фронтир же — это область Харогина на полночном восходе. Остатки прежнего озерного края меж нами и империей Хань, за которой наши страны периодически грызутся. Но и это не главное, Тмор. А главное то, что, имея звание свободного мастера-артефактора и мастера вязи, любые твои действия отныне подпадают под юрисдикцию башен. А там, как ты понимаешь, после ухода Лича особое влияние имеет наш клан». «Вот как? То есть, если я захочу обжаловать решение совета?» — встрепенулся Тмор. «Зришь в корень», — удовлетворенно кивнул Аролд. «Совет мастеров вязи без промедления ответит согласием на твое прошение, а Аллен также легко его подтвердит». «Уверен? Насчет владыки я имею в виду», — с сомнением протянул Тмор. «Более чем. То, что Аллен передал тебе регалии уже после изгнания и не стал препятствовать твоему устранению из Харогина, может говорить только об одном. Правитель что-то задумал в отношении заигравшихся с риссами кланов, и твое присутствие может испортить его партию. А еще Аллен не хочет рисковать жизнью единственного живого на данный момент Арна, потому и позволил совету меня изгнать, чтобы те не пошли на более суровые меры, что при финансовой поддержке со стороны Риона вполне возможно», — проговорил Тмор, бегло ознакомившись с коротким письмом. «Это он так написал?» — осведомился Арлд. «Ну да. И знаешь, его вариант мне нравится больше. По крайней мере, он тешит мое самолюбие», — усмехнулся Арн. «Зато мой правдивее», — отразил его кривую ухмылку Хорг. «Ну да ладно. Ты решил, куда поедешь?» «Для начала в подземелье Айнмора. Думаю, как раз теперь у меня будет достаточно времени, чтобы основательно поработать с тамошней библиотекой». «Вообще-то совет тебя изгнал, ты не забыл?» — медленно проговорил Арлд. «А, можно подумать, кто-то сможет меня там найти», — отмахнулся Тмор. «Ну смотри, дело твое. Хаука, я так понимаю, ты оставляешь здесь. Все равно ему в подземельях делать нечего», — заметил Хорг. «Разумеется», — кивнул Арн. «Только одна просьба, не пытайтесь его оседлать, покусает. А я буду заглядывать по праздным дням». «Не выйдет», — покачал головой Арлд. «Это еще почему?» — не понял Тмор. «Да потому. Решение совета обеспечено поддержкой тьмы. Помнишь жреца? Вот он-то и подтвердил вердикт силой ночи. Скажи спасибо, что тебе запретили находиться на землях Харогина, а не в его пределах. Иначе ты мог бы забыть о своей идее с подземельями». «Хочешь сказать, что если я не смоюсь к завтрашнему утру, тьма вышвырнет меня из Харогина сама?» «Ну да. Причем еще неизвестно, куда именно она тебя забросит. Сам понимаешь, хаос — штука непредсказуемая», — вздохнул Арлд. «Да, жаль, конечно. Но чего-то в этом роде и следовало ожидать, а?» Тмор вздохнул. «Ну что ж, тогда, думаю, стоит отвезти Серого на побережье. Пусть будет под присмотром Нирры и Лира. Им будет легче найти общий язык с этим привередой. Да и я смогу навещать его там без всяких проблем». «Верно мыслишь, Тмор», — кивнул Абхаш и после недолгой паузы проговорил. «Думаю, тебе уже пора заняться сборами, а я пока соберу наших и поговорю с матушкой Ирной. Хоть попрощаемся. Кто знает, как оно все повернется». «И то правда», — согласился Тмор. «Слушай, Арри, а у тебя найдется переговорный шар? Раз уж я не смогу приходить к вам в гости, можно было бы связываться по нему время от времени, а увидеться вживую можно будет все в том же доме Байды, а?» «Хорошая мысль», — кивнул Арлд. «Тогда поступим следующим образом. Я пока зачарую пару переговорников, а к тебе пришлю Лероя. Пусть поможет собрать вещи. Идет?» Тмор кивнул и, потянувшись, отправился в свою комнату. «Лерой — это, конечно, здорово, но некоторые артефакты лучше все-таки упаковывать самому. Во избежание, так сказать». Вечером, сидя в гостиной, в окружении пришедших попрощаться с ним знакомых, Арн с удивлением осознал, что, в отличие от него самого, гости отнеслись к его изгнанию как-то уж очень легко. И ладно бы это были только члены клана, с которыми Тмор был лишь шапочно знаком. Но и Лайда с Арлдом, и Байда тоже не выглядели особо недовольными, а вечно серьезный Эр-Ассан, бессменный голос круга семьи Абхаш, вообще был так благодушен, словно это благодаря именно его стараниям Тмор вынужден линять из Харогина. Впрочем, поразмыслив некоторое время, Тмор и сам перестал серьезно относиться к своему изгнанию. И в этом ему неплохо помогла новая знакомая – Лайса, младшая сестрица Лайды, подвижная и стремительная, словно капелька ртути, смешной угловатый подросток с неплохим мыслеблоком и отвратительным контролем эмоций. Вот только если у старшей сестры этот контроль отсутствовал, так сказать, по техническим причинам, то сама Асси, как она потребовала обращаться к ней уже через минуту после знакомства с Тмором, попросту не желала держать свои эмоции в узде. О чем Тмор потихоньку и рассказал обеспокоенной Лайде, которая, собственно, и притащила сегодня Асси, чтобы один знакомый мастер школы разума помог юной Эрии так же, как недавно помог ее старшей сестре. Как бы то ни было, а именно это любопытное и крайне непосредственное существо, умудряющееся, кажется, быть во всех уголках гостиной одновременно, забрасывающее присутствующих сотнями вопросов со скоростью стационарного рельсового пулемета, сумела окончательно привести Тмора в порядок. «Лайда умница, что притащила на вечеринку этого дьяволенка», — прогудел Байда, стоя на пороге дома, когда довольно многочисленные гости уже почти разошлись. «Вот как?» — ухмыльнулся Тмор. «Боюсь, большая часть присутствующих, познавших на себе любопытство Асси, с тобой не согласятся». «И вот бы с ними!» — хохотнул артефактор. Зато ты перестал походить на выкинутого на помойку котенка. И это здорово. Нельзя начинать путешествие с таким настроением, какое было у тебя после суда». «Ты так рассматриваешь мое изгнание?» — удивленно покосился на Байдутмор. «А как еще-то?» — пожал тот плечами и, хитро ухмыльнувшись в усы, двинулся в темноту запущенного сада, бросив напоследок. «Веселой дороги, Эртмор! Не забывай писать и... увидимся на побережье, а?» «И мне!» — возникшая рядом Лайса требовательно потянула Тмора за рукав. «Обещаешь?» «Ох, Асси, куда ж я от тебя денусь?» — вздохнул Арн и улыбнулся. «Обещаю. Только не рассчитываю, что я смогу ответить на все твои 8000 вопросов сразу». «Тогда веселой дороги тебе, путник!» — брызнула довольством юная Эрия и умчалась следом за Байдой. «Уйдешь утром?» — коснувшись плеча Арна, спросил Оролд. Тмор оглянулся на ожидающих его ответа побратима с супругой, тянул носом воздух, пахнувший в лицо весенними ароматами, и неожиданно даже для самого себя покачал головой. «Нет, сейчас». Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.